Хайреддин Барбаросса, конец 15-го, 1546 год, правитель Алжира с 1519 года и главный адмирал турецкого флота с 1535 года. В 1535 году Карл обратил свое оружие против Туниса. Это был блестящий с целью общей пользы предпринятый поход. Император подал в сражении пример личного мужества. Тунис был взят, 20 тысяч христиан были освобождены из тяжкого рабства. По возвращении оттуда Карл начал готовиться к новой войне с Францией. Поводом было следующее. Франц объявил снова притязание на герцогство Милан, которым овладел он еще в начале своего царствования, и которое вырвало у него только неудача вследствие противодействия Карла. Карл отдал герцогство Францу II Сфорца. Франциск II, Франц II, 1543-1560 годы, король Франции с 1559. Тогда Франц снова потребовал себе Милан. Карл хотел его удержать за собой, как выморочная лена империи. В ожидании борьбы, неминуемо имевшей последовать, Франц вошел в сношение с турецким султаном. Это время было эпохой самого высокого развития турецкого могущества в Европе. Янычары составляли еще лучшую пехоту. Турецкая конница еще не утратила своей славы. На престоле сидел один из величайших султанов. Такое положение Турции имело великое значение при тогдашнем состоянии Европы. Салиман был самый даровитый из преемников Магомеда II. Правда, что, несмотря на то, при нем начинается ослабление турецкого могущества. Янычары при нем приобрели право вступать в брак и потеряли свой прежний фанатический характер. Великие визири получили при нем большее значение. Сам султан подал первый пример неличного предводительства войском. Это все должно было оказать великое влияние на расстройство турецкого государства. Но в эту эпоху, о которой идет речь, в 1935 году никто не мог заметить этого влияния, и союз Франции с Турцией был бедственным для Европы. В начале 1536 года император торжественно в Риме, в присутствии папы и кардиналов, изложил причины, побуждавшие его к войне против врага христианства, каким оказал себя Франц, соединившись с Турцией. Летом того же года, 25 июля, Карл перешел реку Вар и вступил в Прованс. Он вел многочисленную, одну из лучших армий 16-го столетия. Надежды его были великие, он надеялся на завоевание самой Франции. Франц понял грозившую ему опасность и прибегнул к страшному средству. Прованс был совершенно разорен самими французами. Самая столица его, Экс, была сожжена, поля опустошены, все запасы повсюду истреблены. Императорская армия, вступив в этот цветущий край, где она надеялась встретить полное продовольствие, нашла страшную пустыню. Город Марсель оказал имперским войскам вторичное сопротивление. Между тем, французская армия стояла в укрепленном лагере близ Авиньона под начальством конетабля Монмаранси и смотрела на трудные и бесплодные движения Карлова войска. Голод и болезни заставили, наконец, Карла отступить. 25 сентября он повел назад свою армию, в которой убыло более половины. Но война тянулась еще до 1938 года. Турки прямо помогали Франции. Барбаросса с турецким флотом явился у Южной Франции и заодно с французской эскадрой грабил берега Южной Италии. Ропот был всеобщий. Даже враги Карла V стыдились политики Франца. Напрасно государственные люди, стоявшие во главе французской политики, старались оправдать ее действия. В этом отношении замечательна речь французского посла в Венеции епископа Монлюка. Он играл тогда одну из главнейших ролей в государстве по своему уму и образованности. Но он не был воспитанник и представитель той школы государственных людей, которая образовалась тогда в Европе под влиянием Макиавелли. Оправдывая действия своего государя перед Венецианским сенатом, он сказал, между прочим: «Если бы мне надо было погубить врага, Я бы соединился хоть с дьяволом,